Превосходно, изволили заметить, именно истинно, действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел, встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай. К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович, научите, научите. Оросите жажду мою вразумлением истины. Жду, как манны, сладких слов ваших. Чему же, однако? Чему научить? — сказал Костанжогло, смутившись. — Я и сам учился на медные деньги. Мудрости почтеннейшей, мудрости. Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства. Мудрости извлекать доходы верные, приобрести имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тем долг гражданина, заслужа уважение соотечественников. «Знаете ли что?» — сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет». «Конечно, останьтесь», — сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила: «Брат, оставайся. Куда тебе торопиться?» «Мне все равно». «Как Павел Иванович?» «Я тоже». «Я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кашкарев...» «Да ведь он сумасшедший». «Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель, так сказать, благотворитель, в таком случае...» «Знаете что?» — сказал Костанжогло. «Поезжайте. К нему и 10 верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад». «Превосходная мысль!» — вскрикнул Чичиков, взявши шляпу. Пролетки были ему поданы, и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то домы, вроде каких-то присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий». На другом: «Главная счетная экспедиция». Далее: «Комитет сельских дел», «Школа нормального просвещения поселян». Словом, черт знает, чего не было. Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек. Стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния. С соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенная роскошь, искусство и художество, что баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина или Вергилиевы Георгики или химическое исследование почв. «Да, как бы не так», — подумал Чичиков. «А вот я до сих пор еще графини Лавельер не прочел. Все нет времени».